«Квалификация!» — передразнил топорик. «Ты лучше скажи, почему человек должен ишачить всю жизнь?» Топорик прерывисто вздохнул и продолжал мечтательно. «Поработаю с год в Билибино, зашибу деньгу и подамся во Владивосток. Самое большое счастье на земле — это лежать вверх брюхом у моря и слушать плеск волн». Я с удивлением и жалостью взглянул на топорика. Обычно тупое лицо его светилось умилением. «А меня возьмешь с собой?» — завистливо спросил красавчик. «А мне что, едем? Эх, кабы сейчас! Разве... Да нет, больно милиция начала чисто мести. А в колонии за пайку придется ишачить. Пошли, ребята, вон едут машины, может, подкинут». Навстречу двигались сразу 4 машины. Я вышел и остановил их. Машины шли в сторону Билибино, на золотые прииски. Коротко объяснил шоферам бедственное положение ребят. Водители согласились их подвезти. Быстро простились. Я сунул ребятам ящик с провизией. В случае чего доставят нам на вертолете. Машины тронулись. Мы помахали им рукой и сели в вездеход. Ехали молча. Я был взволнован воспоминанием о гусе. Мне бы хотелось о нем забыть, но не думать о нем я не мог. Сергею все равно, как я поступлю. Ни советовать, ни возражать он явно не собирался. Крутил баранку и помалкивал. А если я начинал петь, он подсвистывал. Вулкан остался позади. Горы отодвинулись. Дорога шла теперь лесом. Кривоствольной безобразной лиственницы, укутанной мхом, словно от мороза. Его ерниковый подлесок, сугробы снега. Некрасивый, редкий лес. Это была уже лесотундра. Мне было грустно и досадно. Сергей показал рукой куда-то за обочину дороги. «Это там. Может, проедем мимо?» «Останови». Сергей послушно остановил вездеход. «Придется идти за этим подонком», — сказал я, внезапно вспотев. «Зачем? Ты же слышал? Он умирает. Один. Нужен врач». «Небось, не подохнет». Сергей вышел из машины, внимательно оглядел снег. Где-то здесь была заброшенная дорога. Он медленно повел вездеход, так и не найдя под снегом колеи. Двигались мы медленно. Сергей несколько раз выходил из машины, искал, где лучше проехать, пока мы не натолкнулись на выработанную штольню. Чуть не свалились. Тогда он остановил машину совсем, не выключив мотора. Глушить мотор на таком морозе нельзя, потом не заведешь. Прошел вперед, поманил меня рукой. «Где-то здесь», — сказал он отчего-то шепотом. «За всю мою жизнь я не видел ничего более отвратительного, чем это место. Полусгнившие стены, словно изъеденные проказой, обрывки колючей проволоки, пепелище». Сергей пошел вперед, потом остановился. «Тссс! Слышишь?» Мы прислушались. Это был голос гуся. Гнусавый, фальшивый, ненавистный. Я узнал бы его из тысячи. «Люди добрые, помогите!» — скулил он. Ни искры надежды не было в этом монотонном вое. Голос доносился из барака. Мы вошли. Гусь лежал на обледенелых нарах и стонал. «Люди добрые! Кто тут есть? Помогите! Помираю!» Мы подошли к нарам. Сначала гусь узнал Сергея. «Сурок! А где Рахит, топорик? Бросили меня и ушли, падла! Кто с тобой?» Сергей молча осветил меня фонариком. Гусь тотчас узнал и злобно оскалился, как волк. «Жив-здоров, профессорский сынок! Не думал тебя снова увидеть, а я, кажется, помираю, ноги отморозил. Еле дополз сюда, все, укрытие, омертвели ноги-то. Видать, заражение началось. Весь горю, мне бы и спить. Вода в машине, сказал Сергей и обратился ко мне. Что с ним делать?